тамошний облик людей, их повседневная одежда и жилище. Все это, если и менялось, то незначительно, постепенно. Так что результат становился заметен лишь при преодолении больших расстояний. Ну, конечно, внимательный наблюдатель мог бы приметить, что в некоторых поселениях, особенно в маленьких, где люди варились в собственном соку из поколения в поколение, местному населению присущи некоторые характерные особенности. В одном месте народ более смуглый, в другом преимущественно плотного сложения, ну и так далее. Но, как правило, люди, живущие по соседству, заключают смешанные браки и приобретают множество общих черт. Повсюду мужчины работали лишь в одних белых набедренных повязках, а на досуге набрасывали на плечи белые же накидки. Везде женщины носили схожего покроя белые блузы, юбки и, скорее всего, одинаковое нижнее белье. Лишь на нарядной одежде белизну оживляли причудливой вышивкой. Вот ее цвета и узоры действительно менялись от места к месту. Кроме того, знатные люди повсюду руководствовались личными вкусами, которые, понятно, не совпадали. Так что их пышные головные уборы, мантии из перьев, кольца, серьги и браслеты на руках и ногах, все это имело индивидуальные особенности. Конечно, путешественники, особенно купцы, редко замечают такие детали, хотя человек, проживший всю жизнь в одном селении, наверняка узнал бы выходца из соседней деревни с первого взгляда. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не вступили в землю под названием Уаксьякак, все казалось нам знакомым и привычным. Однако стоило нам услышать первые звуки удивительного языка Лучи, как стало ясно, мы оказались в владениях народа, совершенно не похожего ни на один из тех, которые встречали раньше. Первую свою ночь на земле Уак-Яскак мы провели в деревушке под названием Тешитла, в которой на первый взгляд не было ничего особо примечательного. Хижины в основном такие же, как и везде на юге, со стенами из гибких жердей, связанных лозой и соломенной кровлей. Купальни и парные, как повсюду, где мы бывали в последнее время, сделаны из глины, да и купленная на ужин еда не отличалась от той, какой мы покупали в других деревнях. Зато жители Тешитла нас поразили. Никогда прежде нам не доводилось видеть, чтобы в одном месте собралось столько красивых людей. К тому же даже их повседневная одежда выглядела праздничной благодаря ярким краскам. «Надо ж, какие красавицы!» — воскликнул Коцатли. Пожиратель крови промолчал, потому что уже бывал в этих краях прежде. Опытный путешественник, наблюдая за нашими восторгами, испытывал удовлетворение собственника. Можно было подумать, что это он сам каким-то образом населил Тешитлу такими красивыми людьми, специально для того, чтобы поразить нас с Коцатли. Как выяснилось позднее, когда мы прибыли в крупный город Цаачилу, Тешитла отнюдь не представляла собой исключение. В этом удивительном краю практически все люди были хороши собой, а сам образ их жизни казался столь же ярким, как и одежда. Пристрастие сапотеков к сочным краскам было вполне понятно, ибо именно в их стране изготавливали самые лучшие, самые изысканные красители всего мира.